Глава 10, часть 6. В далекой Англии бушевала гроза, невероятная для этого времени года. Замок Бетфорд качался, содрогаясь под ударами попавшей в каменные стены молний. Рвы заливали потоки воды с кусками льда, сносящие на своем пути вырванные шквалистым ветром деревья. Гул ветра, грохот по крышам падающего с небес града размером с куриное яйцо, заполняли воздух. Жители замка молились, стоя перед распятием на коленях, моля Господа пощадить, сохранить им жизни. Лишь графиня не обращалась к Всевышнему, ища защиты в другом месте. Она настойчиво колотила кулаком в дверь кормилицы, требуя немедленно впустить, но та впервые не отвечала на ее просьбы. Каморка старой служанки оставалась недоступной долгое время. Лишь когда Жаклин опустилась на холодный пол, напуганная предположением того, что может увидеть по ту сторону, и зарыдала навзрыд, не желая оставаться одной на этом свете, дверь отворилась. Сгорбленная Тильда казалась предельно изможденной. Горький запах исходил от шипящих огарков, расставленных на дубовом столе. Воронье крыло и волчьи зубы, размещенные в центре круга и свечей, странно светились. «Ты колдовала?» Голос графини был возмущенным. «Я зову тебя, а ты продолжаешь ворожить, будто это важнее моего страха». «Это главнее всего», — обрубила претензии ведьма. Жаклин с удивлением смотрела на кормилицу, впервые поставившую что-то выше ее желаний. «Все наше будущее зависело от этой ночи». Старуха положила морщинистую руку на непокрытую голову дочери. «Не бойся, скоро гроза закончится. Никто не погиб. Все разрушенное вернется на место. Он только пугает, но сделать ничего не может». «Кто он?» Зеленые глаза леди Бетфорд наполнились любопытством. «Этого тебе знать не нужно». Баронесса упала на колени перед умирающей монашкой. Гроза стихла, не оставив после себя разрушений. В костре догорали останки графа. А старая Беатрис прощалась с жизнью, давая наставление той, что помогало избавиться от греха, тяжким бременем, пронесенного сквозь долгие годы. «Я много читала, пытаясь найти начало этого зла, считая, что Гифред — единственный кровосос, но узнала нечто невероятное». Она закашлялась и захрипела. Пена, показавшаяся в уголке рта, окрасилась кровью. «Наклонись ниже», — с трудом прошептала старуха. Изабель выполнила просьбу. «Тебе нужно попасть в Галисию, в Сантьяго де Компостела», — хрипела она. «Там, в Бенедиктонском мужском монастыре, найдешь древний манускрипт, Каликстинский кодекс». С трудом продавливала она слова сквозь надорванное горло. «Все намного сложнее, чем ты думаешь. Но и в нем не отыщешь начала». Сухой, словно шелест листвы, голос другой старухи возник в голове потомка древних ведьм. «Происхождение древнего зла известно только одному повелителю. Узнаешь всю правду, обретешь силу убить». «Как же все сложно!» Изабель схватилась за голову. «Прекрати, или я сойду с ума!» Монахиня смотрела на баронессу удивленным мутным взглядом, не понимая, чем могла ее разозлить. Изношенное сердце едва отбивало удары, гулким эхом отдаваясь в ушах вампирши. «Матушка, это я не вам!» Темнота, окружившая ту, что в последнее мгновение жизни заслужила прощение Всевышнего, рассеялась, позволяя узреть недоступное смертным. Беатрис скривила в улыбке тонкие губы и прошептала, с завершающим жизненный путь выдохом. «Знаю. Верю». Баронесса с трудом расслышала прощение, ставшее благословением от монашки-ведьми. Она взвыла, вскинув руки вверх, отправляя неведомым силам послание. «Еще одна смерть по моей вине. Я приношу лишь страдания». Грудь вампирши сдавила невыносимая тоска. «Только смерть вокруг меня, тлен и борьба за выживание. Неужели я недостойна радости? Если бы я могла избавиться от всего этого хоть ненадолго, раствориться, исчезнуть, стать свободной. Земля ушла из-под ног, не притягивая ставшее невесомым тело. Изабель открыла глаза, полной грудью вдыхая холодный воздух. Она парила высоко в небесах, купаясь черными перьями в серебристых отсветах мерцающих звезд. Потоки воздуха плавно огибали широкие крылья, неся по направлению ветра. Мышцы плеч напряглись, готовясь к новому взмаху. Она летела, наслаждаясь высотой, легкостью и непередаваемым чувством полной свободы. «Изабель! Изабель, где ты? Отзовись!» Голоса друзей, доносившихся снизу, вернули в действительность, но не испугали. Она давно избавилась от мучивших простых смертных страхов и предрассудков. Разве что судьба дочери... «Джинджер!» Сухое карканье вырвалось из тесной глотки. И только сейчас наследница древних ведьм, обладающих способностью летать с порывами ветра, поняла, что на этот раз не вселилась временно в чужое тело, а сама стала птицей. Земля стремительно надвигалась. Изабель запаниковала, не представляя, как сможет приземлиться. Но напрасно. Крылья вдруг стали руками, обретя гибкость. Крючковатые когти лап – ступнями, мягко коснувшимися влажной земли. «Холодно!» – сорвалось с посиневших губ уже человеческим голосом. Порыв ветра хлестко ударил по обнаженной коже. Она стояла совершенно голая посреди огромной поляны. «Накинь!» Ткань черного плаща укутала белые плечи раньше, чем Белошвейка почувствовала запах прибывшего на помощь вампира. «Что это было?» Горящие в темноте глаза пристально смотрели в лицо ученицы. «Сама не знаю. Мне вдруг захотелось взмыть в небо и оглядеться. И это удалось. Ты стала вороном!» Дерек запнулся и глубоко вздохнул, охлаждая трясущиеся от волнения органы. «Если бы ты могла почувствовать мой страх в тот момент. Я не думал, будто что-то способно так напугать бездушного воина-мертвеца, привыкшего из всех сражений выходить победителем». Изабель рассмеялась, лишь теперь разглядев лицо рыцаря. «А ты и вправду переживаешь?» «Еще бы! Не каждый день увидишь такое. Воспитанница, ставшая с недавних пор ведьмой-провидицей, превращается в птицу. Ты всегда находишь, чем меня поразить». Он покачал головой. «Будь я живым, уже десяток раз мог бы умереть от разрыва сердца». «Прости». Она отвечала совершенно искренне. «Мне, как и тебе, непонятны все эти перевоплощения. В этот раз я летала сама, и голова была чистой, без чужих мыслей и чувств». Ставшая ведьмой улыбалась, наслаждаясь новыми ощущениями. «Это так здорово! Если бы ты только смог почувствовать ощущение полной свободы и независимости. Летать так прекрасно!» «Боже, меня упаси от подобной участи!» В этот раз бывший монах перекрестился, отбросив условности. «Кому-то можно летать, а ему нельзя накладывать крест?» «Хватит и одного оборотня в нашей компании!» Баронессу не испугали движения рыцаря. Она не боялась призыва Господа. Ее волновало другое. «Оборотня? А как еще назвать человека, способного обернуться зверем?» «Зверем?» С интересом смотрела вампирша на руки, ожидая, что они покроются шерстью, становясь лапами. «Ну хорошо, вороной!» Исправился Дерек, заметив странный взгляд подруги. «И слава богу, а то... все может быть!» Не дала ему договорить Изабель. «Кто знает, на что еще теперь я способна?» Она кивнула, отвечая не только наставнику, но и себе. «Все сходится. Я вселялась в тела воронов и волков. Но теперь, возможно, и сама смогу оборачиваться ими». «Что там говорила цыганка про мою бабушку?» «Выращенная волками в окружении воронов». Она обернулась на далекий вой. Меняющие цвет глаза наполнились слезами. «Серые друзья оплакивают павших и волнуются обо мне». Бывший монах потянул ее за руку, посоветовав. Ответь, что все хорошо, и давай возвращаться к друзьям человеческим. Ты не представляешь, какими глазами смотрела Хлоя на ворох одежды, из которого вдруг взмыла птица. А Гион... Изабель снова перебила наставника. Зачем отвечать сквозь расстояние? Я смогу это сделать. Дерек выронил меч, увидев, как огромная волчица стряхивает с тела ставший ненужным плащ. Зверь, коротко рыкнув, оскалил пасть, как бы извиняясь за происходящее, и бесшумно рванул в самую чащу черного леса. «Святые угодники!» Вампир ошарашенно глядел вслед той, что всего год с небольшим назад была простой белошвейкой. «Почти как Лориан!» И сравнение Изабеллы с самым древним вампиром было верным, но есть мудрая истина. Не поминай дьявола, если не хочешь с ним встретиться.